памятные, любимые дома, как смело. Кое-где чернели пожарища. Старинные и уютные хоббитские жилища на северном берегу, видно, остались без хозяев, и садики, спускавшиеся к самому озеру, густо заросли сорняками. Между озерным побережьем и Норгардской дорогой громоздились уродливые новостройки. Прежде там была тополевая аллея, не осталось ни деревца. А дальше, на пути к Торбе, торчала громадная кирпичная труба, изрыгавшая клубы черного дыма. Сэма бросила в дрожь. — Господин Фродо, позвольте я поеду вперед, — крикнул он. — Все разведаю и узнаю, как там мой жихарь. — Не пари горячку, Сэм, — сказал Мэри. — Нас ведь хотели сдать в приречье с рук на руки шайки бандитов. Надо сперва здесь у кого-нибудь толком разузнать, что почем. Но узнавать было не у кого. Приречье встретило их запертыми воротами и темными незрячими окнами. Непривычно это было до жути, но вскоре все разъяснилось. Зеленый дракон, последний дом на выезде в Норгард, стоял заброшенный, с выбитыми стеклами, и там их поджидали охранцы. Шесть здоровенных малых, косоглазых и желтолицых привалились к стене трактира. «Все как на подбор. Вроде того приятеля бита осинника в пригорье», — сказал Сэм. «Я таких навидался в Изенгарде», — буркнул Мэри. В руках охранцы держали дубинки, на поясе у каждого висел рог, но больше вроде бы никакого оружия у них не было. Они словно нехотя отошли от стены и преградили хоббитам дорогу. — Это куда же вы намылились? — спросил самый дюжий и с виду самый злобный из них. — Слезайте, приехали. — Шерифы-то ваши драгоценные, где они? — Поспешают, не торопясь, — сказал Мэри. — Ножки у них устали, мы их здесь обещали подождать. — Ядрёна вошь! А я что говорил? — обратился главарь к своим. Говорил же я Шаркичу. Ну ее мелюзгу к ляду, наши парни давно бы уже их приволокли. Так такие приволокли бы, сказал Мэри. Вряд ли. Раньше, правда, подонки по нашему краю не разгуливали, но и теперь вы у нас не загоститесь. Чего ты сказал? Подонки? Переспросил тот. Ну ты даешь. Разговорчивый больно. Ничего, заговоришь по-другому. Что-то я гляжу, мелюзга у нас обнаглела. Вы не больно-то надеетесь на добродушие вождя? Шаркич на своем посту, и вождь сделает, как Шаркич велит. — А как он велит? — спокойно спросил Фродо. — Порядок надо навести, чтоб все вы себя помнили, — сказал охранец. — И уж кто-кто, а Шаркич наведет порядок, большой кровью наведет. Ежели будете шебаршиться, с вами надо покруче. Вам нужен другой вождь, и будет другой, еще до Нового года. Вот тогда вы у нас попляшете, крысеняточки. Очень было вас интересно послушать, — вежливо заметил Фродо. Я как раз собираюсь навестить господина Лотта. Может, ему тоже будет интересно? Охранец расхохотался. «Лот-то, говоришь? Да он все и так знает, не беспокойся, и будет слушаться Шаркича как миленький, а то его и убрать недолго, понял? А ежели вы, мелочь пузатая, полезете за него заступаться, мы вас под землю загоним, понял?» «Понял», — сказал Фродо. «Для начала я понял, что вы тут живете на отшибе и новостей не знаете. Ты с юга, что ли? Так на юге теперь совсем все иначе. С бандитами вроде тебя не сегодня-завтра покончат. Черный замок разрушен, в Гондоре государь на троне, и нынче ваш хозяин всего-навсего жалкий нищий, мы его повстречали. Изенгардские разбойники перебиты, и скоро по знакомому тебе неторному пути прискачут посланцы государя». Охранец смерил его взглядом и широко ухмыльнулся. «Жалкий нищий? — передразнил он. «Да ну! Давай, давай, нахальничай, вшивареночек, покуда хвостик не прищемили. А мы покуда обдерем вас, жирненьких. Вы на покое здорово отъелись, и на посланцев твоего государя...» Он щелкнул пальцами перед носом Фродо. «Плевать я хотел! Какие еще посланцы? Вот увижу хоть одного, тогда и разберемся!» Тут Пин не выдержал. Ему припомнилось Кермаленское поле. И после всего этого какой-то косоглазый ублюдок смеет называть хранителя кольца вшивареночком? Он откинул плащ, выхватил меч и блеснул черно-серебряный доспех стража цитадели Гондора. «Я, государев посланец», — сказал он, — «перед тобой, мерзавец, друг великого князя, знаменитый рыцарь западного воинства, а ты, болван и негодяй, на колени и моли о прощении, пока не постигла тебя участь убитого мной тролля». Клинок засверкал в лучах закатного солнца. Мэри и Сэм обнажили мечи и подъехали поближе. Фродо не шевельнулся. Охранцы подались назад. Они привыкли запугивать мирных пригорян и лупцевать добродушных хоббитов, а суровые и бесстрашные воины со сверкающими мечами такого они в жизни не видели. Да и голоса приезжих звучали вовсе не по-здешнему, словом, было отчего струсить. «Прочь отсюда!» — сказал Мэри. «И чтобы духу вашего здесь не было, а то...» Трое хоббитов тронули пони, и охранцы пустились бежать по Норгардской дороге. На бегу они трубили. «Да, ничего не скажешь, вовремя мы подгадали», — заметил Мэри. «Если не запоздали, может, уже и поздно. Не спасем дурака Лотта, олух несчастный, неужто ж ему погибать?» — сказал Фродо. «Как это Лотта не спасем? Да ты в своем ли уме?» — поразился Пин. «Скажи лучше, покончим с Лотта». «Похоже, ты, Пин, не слишком нынешние дела понимаешь», — сказал Фродо. «Лотта не только не виновник, он даже не зачинщик всего этого безобразия. Ну, дурак он, конечно, злобный дурак, в том его и беда. А подручные взяли верх. А они и отбирают, и грабят, и бесчинствуют его именем. Он заключенный, узник в торбе на круче, и, наверное, перепуган до смерти. Хорошо бы его все-таки вызволить». «Ничего себе!» — сказал Пин. «Это надо же! В страшном сне не приснится драться у нас в Хоббитании с бандитской сволочью и со всякими там оркскими ублюдками. А зачем? Чтобы вызволять Лотта Чирия?» «Драться», — повторил Фродо. «Да, пожалуй, что драки не миновать. Помните только, что хоббитов убивать нельзя, хоть они и на стороне генералиссимуса. Я не о тех, кто просто струсил. А если они даже и взаправду переметнулись, ну, что поделаешь, нет. В Хоббитании никогда друг друга не убивали, и не нам вводить такой обычай. Лучше бы вообще никого не убивать. Ну, попробуйте, удержитесь». «Это уж дудки», — возразил Мэри. «Дойдет дело до драки, так не захочешь, а убьешь. И ты, дорогой мой Фродо, извини, конечно, ни аханьем, ни оханьем не спасешь ни Лотта, ни Хоббитанию». «Да», — сказал Пин, — «другой раз с ними потруднее будет. Это мы их нахрапом прогнали, не зря подя не трубили, небось созывали своих. Соберется десятка-два сразу, так осмелеют, только держись. Нам бы где-нибудь на ночь укрыться. Мы хоть и при оружии, а всего-то нас четверо». «А вот чего», — сказал Сэм. «Поехали-ка мы на южную околицу, к старому Тому Кроттону. Уж он труса не спразднует, и сыновья у него крепкие ребята. Кстати же говоря, мои дружки...» «Нет», — покачал головой Мэри, — «укрываться на ночь не согласен. Все, я вижу, только и делают, что укрываются, хотят отсидеться, а это бандитам как раз на руку. Нагрянут целой оравой, окружат нас и возьмут измором, либо выкурят. Нет, надо действовать немедля». «Немедля — это как?» — спросил Пин. «Да поднимать мятеж!» — сказал Мэри. Поставить на ноги всю хоббитанию. Ведь новые порядки поперек горла всем, кроме двух, ну, трех негодяев до двух десятков олухов, которые не прочь поважничать и знать не желают, чем дело пахнет. Хоббиты вообще чересчур привыкли благоденствовать, потому и растерялись. А только поднеси уголек, и вспыхнет, что твоя скирда. Подручные генералиссимуса это нутром чуют. Чтоб земля у них под ногами не загорелась, надо мигом расправиться с ними, так что времени у нас в самый обрез. Сэм, ты и правда скачи-ка к усадьбе Кроттона. Хоббит он матерый, все его уважают. Давай-давай. А я пока потрублю в рестанийский рог. Ох, они здесь такой музыки в жизни своей не слыхали.